Александр Цыпкин. Деньги маленького мальчика. Деньги я любил с детства. Это чувство проснулось во мне в момент стояния в углу в возрасте лет 10. Наказан я был за следующий проступок. Приобрел игрушечную пожарную машину на 3 рубля, выданные мне на покупку еды в универсаме. Мы жили небогато, но я ни в чем не нуждался. Наказали же за растрату. В то время, к примеру, на 1 рубль можно было 3 раза пообедать в школьной столовой. Вот и считайте. Итак, я стоял носом в стенку, думал о природе денег, их значении в моей несчастной жизни и твердо решил начать зарабатывать. Трудился я на износ, а именно объехал всю многочисленную родню. Вот ведь время было, ездил один через весь город, и никто не боялся отпускать, и дипломатично подвел всех к необходимости пожертвовать мне рубль в счет подарка на день рождения, до которого оставалось всего-то полгода. Убеждать я умел, и слабая нервами ленинградская интеллигенция сдалась. Собранное было поменено на красный, как закат, червонец, 10-рублевую купюру. До сих пор помню восторг, с которым я на нее смотрел. 10! Я помню все ее скрипы и шелесты. Я не расставался с ней ни на минуту. Через пару дней ее отобрали у меня какие-то невские гопники. Мне даже удалось врезать одному перед тем, как я побежал. Но меня догнали и разгрузили на шапку, модный пенал и содержимое карманов. Я шел домой по улицам и плакал. На следующий день я записался в спортивную секцию. По бегу. И уже летом попытался заработать по-настоящему. Лето я проводил на даче. Заняться было особо нечем, а в сельмаге продавалось много интересного и отчаянно нужного. Сельмаг — советский аналог современных круглосуточных магазинчиков. Только работали они не 24 часа, к тому же с перерывом на обед. Продавали в таких магазинах все, от одежды до конфет. От безысходности мы с другом начали собирать бутылки. Лес, окружающий дачный поселок, никогда не пребывал в такой чистоте, как после наших походов. Людей, разбивавших бутылки, я ненавидел всей душой, а тех, кто их выбрасывал, считал глупцами. Я начал жить, измеряя капитал любого человека количеством бутылок. Даже мамину зарплату младшего научного сотрудника я перевел в стеклотару. Я стал просить покупать мне омерзительный нарзан вместо пепси-колы. Родители удивились, но радостно пошли навстречу. Давясь соленой гадостью, я думал о том, что эта бутылка стоит на 10 копеек дороже. Иногда в лесу мы находили такой стеклянный антиквариат, что приемщики подозревали нас в ограблении музея раннего палеолита. В общем, мы с другом сошли с ума. Надо сказать, что в 3 километрах от дачи, где я жил с прабабушкой, находилась дача моего дедушки по папиной линии, большого начальника. На выходных я регулярно являлся туда с лицом, выражающим безмерные страдания и очевидную потребность в деньгах. Воспитывали меня в строгости, так что домой отправляли сытым, но таким же бедным. День рождения у дедушки был летом и отмечался на даче с большим размахом. Дефицитные деликатесы украшали богато уставленный стол. Однако в тот день, о котором идет речь, я не обращал внимания на копченую колбасу и красную икру. Меня интересовали бутылки. Еще до начала застолья я посчитал свою завтрашнюю выручку и офигел. Это был первый раз, когда я хотел, чтобы праздник поскорее закончился. Мне не терпелось получить активы в собственность. Когда стало понятно, что опустошены все принимаемые в СССР бутылки, я вылетел из-за стола, примчался на кухню, куда уносили все, что мешало в столовой, и начал складывать стеклотару в припасенную сумку безобразного вида. Праздник был веселый, и мои копания в мусоре никто не заметил. Наконец, я собрал все богатство и решил откланяться, так как тащить 3 километра огромную звенящую сумку в ночи не хотелось. Я до одури боялся ограбления. Провожать любимого внука-именинника собрались все участники банкета. Каждый гость, выходивший меня поцеловать, застывал, разглядывая сумку с бутылками, стоявшую рядом с тщедушным мальчонкой, собирающимся уйти в сумерки. Разум, замутненный нахапанным стеклом, постепенно стал ко мне возвращаться, и я представил, как это смотрится со стороны. В глазах общественности состоятельный дедушка выглядел окончательным скрягой, который заставляет внука переть на себе обоз с бутылками, чтобы дать ребенку хоть как-то заработать на пропитание. Сумка была чуть ли не с меня размером, но в ней едва ли набралось тары на 5-7 рублей. Колбаса и икра на столе стоили значительно дороже. Гости с недоумением уставились на хозяина праздника. Я ждал едких шуток на тему отношения в еврейской семье к русскому внуку. Дедушку я любил и опозорить его не мог. «Дедуль, а где у тебя помойка? Я бутылки вынесу, хоть польза от меня будет». Сердце обливалось кровью, но лицо было безмятежно беззаботным. Тем более я знал, что помойка где-то далеко, и рассчитывал, что никто меня провожать не пойдет. «Спасибо, Саш, но, может, посидишь еще? Наполеон есть вкусный, арбуз. Куда тебе спешить?» Душа рвалась к десерту, но бизнес есть бизнес. Неожиданно один из гостей сделал шаг вперед и хладнокровно убил меня. «Да оставь ты бутылки, Санек. Я в город их отвезу на машине и сдам. Чего добру пропадать?» Главное было не зарыдать. Огромные грубые ладони взяли в охапку эти нежные цветки и отняли у меня. Я шел домой через туманные, покрытые августовской ночью, токсовские холмы и плакал. Маленький обездоленный мальчик с тонюсенькими ногами, вставленными в тяжелые разваливающиеся сандалии, у которого только что отобрали последние деньги, а с ними последнюю надежду. Мир казался мне катастрофически несправедливым и бесконечно жестоким. Насладиться летней прогулкой налегке мне и в голову не приходило. Очистив токсовские леса от всех пустых бутылок, я не сильно приблизился к Рокфеллерам и решил самодиверсифицироваться. Диверсификация — вложение денег в разные проекты с целью снижения риска потери средств. Но чем заняться? Руки у меня обе левые, физической силы я не обладаю. Попробовал рубить дрова за деньги, но на второй день топор слетел с топорища, чуть не убив работодателя и разбив окно в его бане. Все шло к возвращению в бутылочный бизнес. Но вдруг в моей голове родилась мысль. Жили мы на полуострове, окруженном дивными холмами, значительной по карельским понятиям высоты. Зимой здесь даже горнолыжники тренируются. Виды такие, что дух захватывает. Но у холма есть один недостаток. На него тяжело влезать. По старой советской традиции, магазины и другие блага цивилизации удобно разместили на вершине, а дачи — у подножья. Хочешь в сельмак — идешь час в гору. А не охота, лень. На мое подростковое счастье многим соседям было лень таскаться на гору. И мое предложение осуществлять доставку продуктов за долю малую, но справедливую, нашло своего клиента. Но и меня сгубила лень. Составив список пожеланий и получив финансирование, я сел на велосипед и отправился в магазин. Покупок набралось много, но ездить 2 раза мне было, как вы понимаете, лень. И я решил, что как-нибудь привезу все сразу. Я все купил и кое-как распределил товар по велосипеду. Небольшая детализация. Двухколесное средство передвижения было огромным, а я ростом с бублик. Мои ноги еле-еле доставали до педалей, но я научился запрыгивать на велосипед, как мушкетер на лошадь. В цирке я выглядел бы забавно. Этакий суслик на самокате. А вот на шоссе Этот плохо управляемый агрегат создавал множество проблем. А тут еще куча кульков, неимоверным образом примотанных к заднему багажнику, мешок, висящий на правой стороне руля, и бидон с молоком, уравновешивающий его слева. Даже для Шапито перебор. Особый шик к картине добавляли синие треники с эффектными штрипками. Итак, я еду. Равновесие держу с трудом, но мысль разделить ношу на два захода гоню как можно дальше. Неожиданно штрипка треников попадает в цепь. Ногами до земли я не достаю, ручного тормоза у велика нет. Куча скарба на руле во главе с полным бидоном ситуацию не упрощает. Качусь по инерции, думаю, что делать. Метрах в 30 от меня остановка сельского общественного транспорта. Людей на ней больше, чем физически может вместить в себя любой автобус. И все это понимают, так что стоят плотно у края и в дождь, и в зной. Автобус в город ходит только два раза в день, поэтому кто не влез, тот идет пешком 3 километра до электрички, и там аттракцион повторяется. Маршруток нет в принципе. Перед остановкой лужа, широкая, как Волга. Мой велосипед начинает терять скорость. Решения у меня в голове так и нет. На глазах изумленной толпы я въезжаю в самый центр лужи. Велосипед останавливается, и я закономерно валюсь со всем товаром. Я в грязной воде. На мне велосипед, сверху россыпью весь ассортимент деревенского магаза. Макароны, позапрошлогодняя картошка, серая булка, стальные сушки, размокающие только в кислоте, синие, как мои треники, и, очевидно, умершая своей смертью курица. Леденцы с неотдираемой оберткой. Все это залито 2 литрами неожиданно хорошего молока. Падение мое тянуло на Оскар и было встречено бурными продолжительными аплодисментами стоящих на остановке. Лежу. Помочь особо никто не торопится, так как лужа глубокая, да и место у края остановки терять не хочется. Тренировочные плотно зажаты цепью. Велосипед тяжеленный. Мокро, обидно, больно, безнадежно. Именно в эту минуту подъехал автобус. Водитель остановился перед лужей, в которой, как в ванне, развалился я, высунулся из окна и крикнул. «Уберите этого идиота, иначе вообще двери не открою, пешком в город пойдете!» Какой-то тучный мужик спешно снял сандалии, зашел в лужу, поднял меня с велосипедом, выкинул нас обоих на обочину и побежал, расталкивая толпу, к дверям автобуса, который безжалостно раздавил заказы моих замечательных соседей. В оборванных трениках, с разодранным локтем, я смотрел на отражение белых облаков в молочно-серой воде, размышлял о природе лени, мечтал о дефицитном велосипеде Кама и думал о том, как найти деньги, чтобы расплатиться с заказчиками. Не влезшие в автобус стали расходиться, оставив после себя дорогие моему сердцу бутылки. Я подумал, ну ее диверсификацию. Надо развивать ключевую компетенцию и не вкладывать в непонятные стартапы. За неделю я собрал бутылок достаточно, чтобы компенсировать потери от провала в бизнесе по доставке. От судьбы не уйдешь. Так закончилось лето. Мне исполнилось 12, и на день рождения мне подарили копилку. Тут-то я и сошел с ума. О том, что произошло дальше, в рассказе «Свинья-копилка». Сборник «Звонок для учителя» или «Лес рук». Серии хэштег «Школьно-прикольно».